систему, связанную с функциями всех органов и тканей, пронизывающую их, непрерывно контролируемую и регулируемую на любом уровне, в каждом даже самом крошечном участке организма. Естественно, что в этом сложнейшем механизме иногда может появиться какое-то единственное несоответствие, которое при известных условиях приводит к заболеванию. Поэтому в заключение сознательно повторюсь, очень жаль, что мы сами нередко неразумно относимся к своему здоровью. Сосудистая система нуждается в бережном отношении, в постоянной тренировке, чтобы в определенных жизненных ситуациях она могла выдерживать значительные перегрузки. Вечная война. Инфекционные заболевания нервной системы. Сколь часто приходится слышать: «У меня инфекционные заболевания, где же я мог заразиться? Регулярно мою руки, ем все свежее, хорошо приготовленное, фрукты обязательно мытые, дома у нас все здоровы, и с больными я не контактировал». Нужно признаться, что даже эти общепринятые санитарные мероприятия, уже давно ставшие для нас нормой, оказываются не всегда эффективными. Почему? Хорошо известно, что окружающая нас среда содержит неисчислимое количество самых различных микроорганизмов. Некоторые из них могут служить причиной отдельных заболеваний. Поэтому, например, вода в городах и других населенных пунктах нашей страны постоянно подвергается специальной обеззараживающей обработке. Ее можно спокойно употреблять прямо из-под крана в сыром виде. Можно, наконец, прокипятить воду и уничтожить тем самым находящиеся в ней бактерии и вирусы. Но ведь невозможно ошпаривать крутым кипятком все продукты, не подвергающиеся перед едой горячей обработке, или стерилизовать все окружающие нас предметы, тем более воздух. А ведь именно в воздухе, продуктах питания и на окружающих предметах полным-полно самых различных бактерий и вирусов. Как же быть? Неужели мы с вами постоянно находимся в такой обстановке, где каждый момент нас подстерегает очередная опасность заболеть и, возможно, даже погибнуть? Не будем преувеличивать эту опасность. Окружающая среда не есть нечто нам враждебное. Именно она определяла условия, в которых в сложнейшем сочетании развивалось и приумножалось все живущее на Земле. Что же представляют собой эти невидимые простым глазом микроорганизмы, микробы, бактерии, вирусы? Микробом, микробиологическим объектом, принято обобщенно называть мельчайшее невидимое глазом живое существо и бактерии, и вирусы. Бактерия – живое существо, организм, которому свойственен обмен веществ, выработка веществ, обеспечивающих энергетические ресурсы жизни. А вот вирус – совершенно особый биологический объект. Уже долгое время идут споры о том, чем считать вирус – веществом или существом. Мне вирус представляется веществом, но веществом особого рода. Действительно, в изолированном виде вирус – группа нуклеиновых кислот в белковой оболочке. Состав нуклеиновых кислот и белковых оболочек у различных вирусов разный, но принцип построения одинаков. Это фактически небольшая хромосома, точнее, блок генетической информации в упаковке.